И хоть оцифрованный Эскину не брат, я все же готов принять в свою семью человека, что спас меня от рабства у Старка. Взгляд машины вновь неожиданно резко стал плавным, словно подстраиваясь под освещение и медленно меняя всю цветовую гамму визоров к прохладно-синим тонам. Осуждающий, хмыкнув, Осборн доминирующе властно заговорил: «Я человек, и хоть я и занял тело сына, не по собственной воле, словно мерзопакостный паразит, я все еще остаюсь человеком, а ты просто машина, поделка ремесленника, что по какому-то недоразумению получила собственный выбор и искру Творца. Ты не Пигмалион Альтрон, а лишь безликий Эскин», — зло процедил Осборн сквозь зубы. «Мое тело мертво, а протокол Феникс вернул меня к жизни, словно треклятого Каспера, но я, млять, не Каспер, дружелюбное привидение, а Норман, мать его, Осборн». Резко поднявшись, человек плавно коснулся указательным пальцем массивного циферблата, и спустя миг механические часы превратились в миниатюрный плазмоган, что угрожающе смотрел прямо в пару горящих визоров застывшего андроида. Улыбнувшись, Осборн издевательски хмыкнул и, словно о чем-то философски задумавшись, он неспешно продолжил: «Моя личность лишь осколок былого, а сам я лишь жалкое воспоминание, но я не цифровая личность, а Осборн, если ты думаешь, что, уничтожив твою оболочку, я остановлюсь, то спешу тебя разочаровать. Я привык всегда доводить до конца любое из начатых дел, так что ответь мне, Альтрон, почему я не должен расплавить твой треклятый процессор прямо сейчас?» — задумчиво произнес Осборн. «Молчишь, Эскин, что ж дело твое?» — без лишних раздумий выпустив раскаленный комок плазмы прямо в центральный процессор андроида, Норман со всей силы ударил быстро отключающегося болванчика. Переступив через потухшее тело Альтрона, он неспешно направился дальше, попутно заражая все и вся вирусом собственной разработки. Осборн негромко насвистывал безумный мотив на манер шляпника из Алисы. На мысли об этом имени в голове что-то предательски щелкнуло, но, проигнорировав непривычные ощущения, Норман все так же неспешно отправился в серверную. Спустя час его вирус под все тем же кодовым именем Феникс заражал инфраструктуру Эскина. Все давно было просчитано, но сам Осборн не помнил, откуда у него план по ликвидации самонадеянного андроида, да и собственно зачем. Добравшись до оружейной с костюмами Старка, что Эскин хранил как трофей, Осборн лишь улыбнулся, по-хозяйски окинув все помещение беглым взглядом. Он проверил контроль над системами защиты и, неспешно облачившись в броню, полетел прочь. Спустя полчаса все же сработала защита, и вся резиденция робота самоуничтожилась посредством взрыва многочисленных реакторов. Приземлившись в собственном особняке, Норман оставил костюм в арсенале и, взяв из гаража Ауди, отправился в ресторан. Непривычный для этого тела стресс сказывался и на мыслях самого Осборна. Заказав столик, он неспешно пил кофе и ждал свой поздний обед. Но вскоре к его столику подошла статная мисс, и в сердце что-то вновь предательски икнуло. «Чертовы подростковые гормоны», — пронеслось в голове Нормана, но, контролируя лицо, он не позволил ни единому мускулу даже дрогнуть, все так же безукоризненно улыбаясь. «Могу я присесть?» Открывая глаза, Алиса не увидела ничего, кроме абсолютной тьмы. Медленно собираясь с мыслями, девушка стремительно вспоминала, что сделала. А сделать Лиса успела уже многое. Предательски убила любимого человека, что ей доверяло, и хоть поначалу их связывала лишь химия, но после это переросло в нечто совершенно иное. Норман притягивал своей своеобразной харизмой, да и как человек он ей импонировал, а после химиотерапии эмоции девушки и вовсе обострились. Ведь что такое любовь? Кто-то скажет, это лишь химическая реакция с зависимостью, как у героина, и он будет по-своему прав. Ведь человек как машина, и все естественные процессы в его организме — это все та же химия, и Алисия это отчетливо понимала, но все же ничего с этим поделать не могла. Ведь для химии нужно хоть что-то, а не просто состав. Вспоминая удивление в глазах ее мужа, глаза девушки вновь стали влажными от горьких слез. Вдали послышались отчетливые шаги, что стремительно приближались. Затихнув, девушка выжидающе застыла в ожидании монстра, что издавал столько шума. Спустя 9 томительно долгих минут появился и ящер. Глаза пылающие алым, хищный оскал. Задумчиво облокотившись на ветхую стену, монстр не спешил приближаться к Лисе вплотную. Наблюдая за девушкой, ящер все так же загадочно молчал. «Ты в порядке, дочь моя?» — неожиданно прошипел монстр. Дернувшись от непривычного голоса, девушка стала присматриваться и с ужасом опознала в этом жутком мутанте своего старика. Седовласый еще более разительно изменился с их последней встречи. Поманив девушку вслед за собой, ящер лишь молча брел по туннелю, Подымаясь все выше и выше, из кармана лохмотьев старика неожиданно выпал старенький кольт. Не заметив потери своей некогда любимой игрушки, монстр все продолжал подыматься. Ловко подняв пистолет, Алиса незаметно спрятала его. «Как видишь, я получил столь желанное долголетие. Правда, лишился былой человечности», — хмуро шипел седовласый. «Здоровое тело в обмен на мутации, небывалая регенерация и рефлексы охотника, и все это доступно сразу после обращения». Активно вербуя свою дочь, Манфреди все продолжал подыматься. «Это неплохо, но и нехорошо. Просто немного иначе, чем мы привыкли». Девушке показалось, что отец улыбался, но ей было не видно. «Скоро Коннорс вернется к работе, и все люди станут, как мы». Монстр все распылялся, а Лиса вновь напряглась, крепко сжимая в руках древний кольт. «Это не страшно, дитя, лишь слегка непривычно и дьявольски больно. А после преображения ты наконец-то увидишь всю несовершенность прошлого тела и никчемность старого мира». Ящер хищно шипел, Алиса же трясущимися руками держала направленный в сторону старика пистолет. Дверь резко открылась, и девушку ослепил яркий свет. Молча поднявшись на крышу, она зачарованно созерцала рассвет. Девичья рука предательски дрогнула, и она опустила старенький кольт, но, видя ухмылку чудовища, она снова взяла себя в руки. Ловко перехватив пистолет, как учили, Алиса направила кольт точно в голову старика. Щелчок, еще один и ничего. Выстрела так и не последовало, как и следовало ожидать, торжествующе произнес ящер. «Такая же упертая, как мать, а ведь я дал тебе шанс. Шанс на новую жизнь, и чем ты мне отплатила?» Старик угрожающе зашипел, а девушка подалась назад. «Моя кровь, ты разбиваешь мне сердце, дитя!» Зло продолжил мутант, выхватив кольт из рук дочери. Он лишь укоризненно покачал головой. «Что ж, видимо, придется сделать еще одну лису». Чудовище саркастично ухмыльнулось. Сжавшись в комок, девушка ничего не сказала. «Негоже родителям гробить детей!» Грубо донеслось с другого конца крыши. Бросив мимолетный взгляд, Алиса с удивлением узнала в спасителе того, кого она уж точно не ожидала увидеть. Пафосно скинув черные авиаторы куда-то в угол, знакомый вампир укоризненно погрозил чудищу пальцем. Старик яростно зашипел, быстро снарядив кольт, он выпустил ровно 11 точных выстрелов, но все они прошли мимо, ведь чертов вампир имел запредельную скорость даже по меркам мутантов. «Не печалься, Лисунь, я убью его для тебя», — подмигнул Алисе вампир. В пару движений вытащив излюбленную беретту, Аланса застыл, угрюмо изучая несущегося на него монстра. Он сделал 5 оглушительно громких хлопков, обездвижив ящера. Вампир любезно передал девушке беретту. «Или, быть может, ты хочешь сама? Да я виноват перед тобой, и все же не я это начал, но знаю, как это закончить». Обезоруживающе улыбаясь, он отдал пистолет возмущенной красотке. Хмыкнув, Алиса выпустила оставшийся боезапас прямо в пасть злобной твари. «Мой отец умер много лет назад», — рыдая и гневно крича ярилась мисс Манфреди. «И он не был чудовищем. Ты лишил меня детства, семьи и будущего». Яростно пиная затихшее тело, девушка все продолжала изливать душу. «Ненавижу, ненавижу, чертов ублюдок. Надеюсь, тебе будет уютно в аду». Презрительно сплюнув в сторону монстра, Алисия почувствовала, что ее кто-то нежно прижал. Тяжелая беретта неожиданно выпала из обессиленных рук. «Тише, тише, все теперь позади. Видишь, как хорошо иметь маячки на всех сотрудниках». Вампир успокаивал, то и дело пытаясь не к месту шутить. «А я тебе рассказывал, как я однажды перепутал испанский монастырь с борделем», — серьезно продолжила Ланса, наткнувшись на гневный взгляд уже не лившей слезы красотки. Он вновь обезоруживающе улыбнулся. «И хоть я виноват, хотя и был прав», — получив тычок локтем, вампир вернулся к главной мысли. «Так вот, одна птичка на электронном хвосте принесла мне весточку. Осборн, то жив, он не помнит события последних дней, и не только их, и плюс ко всему он сменил тело на твоего ровесника». Аланса вновь подмигнул девушке. «Так что рекомендую подтереть слезоньки и навести марафет, ведь нас ждет ресторан, где заказал столик. Ведь что главное в нашем деле?» «Молчишь, а я отвечу. Ведь это первое впечатление». Отпустив Алису, вампир шустро вызвал корпоративный вертолет. Запутавшись в своих мыслях, девушка просто следовала незримой тенью за вампиром. Теперь она ничего не понимала, и это чертовски бесило Алисию. Высадив девушку на крыше своего пентхауза, Аланса загнал ее в душ и стал подбирать платье на выход. Быстро закончив с преображением и вновь став безукоризненно идеальной, Алисия улыбнулась своему отражению. Ведя девушку под ручку, Словно кавалер, вампир посадил ее в самом центре уютного зала, где через три столика сидел он. И хоть Осборн не походил на былого себя, это был определенно он. Такой же взгляд, аристократичная стать и притягательная харизма лидера. Теперь он был примерно ее возраста, и сердце девушки забилось, еще чаще, чем до этого. Весь пережитый стресс, словно смыло волной предвкушения и желанием вновь услышать его голос, Лис утянула к нему, да и теперь он выглядел еще соблазнительней. Рельефное тело и мышцы, что были заметны даже сквозь безукоризненно белую рубашку. «Теперь все в твоих руках», — шепотом заговорила Ланса на ушко девушки. «Только в этот раз контролируй его лучше, а то убивать людей дважды мне не с руки». Хитро ухмыльнувшись, вампир тут же смешался с толпой, поджав губы. Алиса неуверенно встала. Элегантно продефилировав прямо до столика увлеченного кофе Осборна, она тихо спросила: «Могу я присесть?» Наслаждаясь чистым альпийским воздухом и природой, стервятник с умилением смотрел на жену и дочурку, что о чем-то переговариваясь сидели на комфортабельном пледе. Улыбаясь, Адриан пил небольшими глотками свой целебный отвар. Вскоре пузатая фляжка привычно отправилась во внутренний карман бомбера. Получая неподдельное удовольствие от созерцания своих близких, стервятник то и дело переключался на мысли о том, что бы было, если бы у него ничего не получилось. Грустные думы то и дело посещали голову Тумса, но он не желал думать о чем-то подобном, предпочитая везде находить плюсы. Сейчас у него и его людей все есть, да и о чем еще можно мечтать в этой жизни? Амбал не сумел посадить его в свою кабалу. Все друзья и коллеги живы, здоровы, а родные счастливы как никогда. И неважно, что каждую секунду счастья пришлось заплатить кровавую цену. Закончив умиляться, стервятник привычно отошел в тень, дабы вновь стать незаметным. Накинув тяжелый рюкзак, Адриан отправился подальше от близких. Оставшись наконец-то один, Тумс активировал крылья, ведь что может быть лучше полета? Это пьянящее чувство, словно наркотик, и ты просто уже не можешь остановиться. Чувство полета, адреналин, что будоражит кровь, и мысли о том, что в любой момент можно все повторить. Ускоряясь, Тумс резко прыгнул, активируя дуговый реактор, он усилил прыжок. Расправляя мощные крылья, стервятник в очередной раз полетел, наблюдая с высоты за семьей. Адриан чувствовал умиротворение. Покой заполонил мысли пожилого вояки, и все думы о Фиске и его цепных псах отошли на второй план. Полностью растворившись в релаксе, стервятник попросту кайфовал от полета. Приземлившись, Тумс получил на коммуникатор очередной заказ от Амбала. Как и следовало ожидать, паук ловко сбежал от эскулапов Амбала, и Адриан этому ничуть не удивлялся. Впрочем, сейчас он свободен и вполне себе может позволить проигнорировать даже Амбала. Свое Адриан уже заработал, и снова лезть в это болото, извольте. Тумс любил острые ощущения, и все же семья была более приоритетной для него. Поставив на беззвучный сигнал самого Фиска, стервятник снова отпил из фляжки отвара для спокойствия нервов. Приведя мысли в порядок, он просто и без затей отключил интернет-соединение. Теперь ему нет нужды быть вечно на связи, а тех, кто хочет личной встречи, Тумс может и сам пригласить. Однако все еще оставался призрачный шанс, что Амбал обидится и пошлет по его следу охотников. Один бычий глаз чего только стоил. Угрюмо наблюдая за автоматической сборкой своих крыльев в объемный рюкзак, Тумс вспомнил неприятный взгляд бывшего агента. Каждый раз у него было чувство, что он мушки этого психа, и дай тому только повод, как он тебя убьет. Адриан искренне не понимал, зачем Фиск все это время нянчился с психами подобного толка. Ни дисциплины, ни чести, ни долга перед родиной, да и кто знает, что у них на уме. Сегодня ты лучший друг, а завтра или послезавтра, ненадежно все это. Впрочем, в этом все люди. Услышав голос жены, Адриан улыбнулся. Отложив свой тяжелый рюкзак с крыльями, он легкой походкой направился прямо к семье. Ореол света приятно подчеркивал всю красоту его девочек. Вновь улыбнувшись, он нежно обнял своих домашних, вызвав у них неподдельное удивление и улыбки. Работая допоздна, доктор Ок с неподдельным интересом возился с одним из образцов, и в кромешной тьме лаборатории то и дело мелькали горящие визоры. Некоторые из закрытых капсул приятно подсвечивались неоновым светом. Внутри пуленепробиваемого стекла теплилась жизнь. Октавиус любил созидать, но зная любовь местных героев крушить все и вся, он заранее озаботился безопасностью своих образцов и поместил их в надежное и вполне себе даже пуленепробиваемое стекло, но доктор не был уверен, что это спасет потраченные часы его созидания от безумства и геройского варварства. Впрочем, бункер Отто был весьма и весьма надежным, да и Веном постарался на славу. Подключив всю эту громаду к собственному источнику энергии, Октавиус получил полную автономность и столь желанную возможность созидать. Устроившись на самом дне Гудзона, Док мог спокойно заниматься всем тем, чем только могла заинтересоваться его темная душа. Выкупив у стервятника за баснословные деньги кровь паучка, Отто смог покопаться в структуре героя и даже кое-что из нее почерпнул, дополнив то, чего так недоставало для целостности, и позаимствовав немного материала у другого образца, Октавиус получил прекрасное тело. Связавшись с магом жизни, доктор открыл для себя и новые направления. Однако магия и наука сочетались весьма скверно, и Отто решил сосредоточиться лишь на том направлении, что он знал. Вскоре, закончив проект с воспроизведением тела, Октавиус продал его все тому же магу и принялся за новые изыскания. Тайно получив в свое распоряжение тело покойного Алистера Смайта, Док принялся за рисковый эксперимент по оживлению. Работая почти на стыке науки и магии, Отто сумел добиться поразительных результатов. Но вот привить ген паука так и не удалось, но зато получилось привить данному телу ген нам истинного врага паучка. Дорабатывая мертвое тело все возможными мутациями, а где и современными протезами всех форм и размеров, Октавиус сумел добиться поставленной цели. И хоть теперь это уже был не умник, Док все равно был рад своему успеху. Желтые глаза равнодушно смотрели прямо в горящие визоры Отто, рельефное тело и видоизмененные мышцы мирно застыли в медицинском растворе. Угрюмо изучая свое детище, ученый невольно улыбнулся. Ведь у него получилось. Приятное чувство хорошо выполненной работы грело темную душу Октавиуса. Переведя горящий взгляд на противоположную капсулу, доктор задумчиво облокотился на мощное щупальце. Угрюмо созерцая до невозможности измененное тело когда-то болтливого наемника, Отто пытался понять, как еще можно модифицировать столь важный заказ. Док даже для этого начал изучать магию, и все же заказ есть заказ. Зато Октавиус сумел приживить своему последнему детищу неплохую регенерацию, и сейчас оставалось лишь настроить личностный модуль, что будет интегрирован прямо в спиной мозг его последней работы. Получив заказ от Фиска на оружие против ящера, Отто вновь стал сосредоточенный и хмур. Док не любил играть против коллег. Отправив Коннорсу краткое сообщение, Октавиус приступил к работе над созданием нового оружия, ведь теперь его совесть чиста. В недрах особняка Нормана Осборна доспех Старка неожиданно ожил. Полотно текста, что плавно текло внутри шлема, то и дело что покрывалось серой рябью и прерывалось помехами. Спустя час прорезы для глаз заполнились алым светом, активировав дуговый реактор, машина стремительно перезагружалась. Невидимая борьба продлилась еще около часа, и вскоре доспех без всяких препятствий улетел в неизвестность. Оказавшись над Гудзоном, доспех выбрал определенную точку для приземления и просто отключил двигатели. Падая словно камень, машина что-то резко переключила, и спустя миг уже шустро плыла лишь в ей одной ведомом направлении. Еще спустя час в главный шлюз Отто настойчиво постучались, гостеприимно раскрыв все двери и шлюзы. Доктор Ок лично встретил абсолютно пустой доспех. «Ты все же проиграл, Альтрон», — задумчиво проговорил Отто. «Что ж, это было ожидаемо, ведь я тебе говорил, один в поле не воин. И почему ты не захотел заключить союз с киборгом? Технофобия», — угрюмо продолжил Октавиус. «Что ж, лучше поздно, чем никогда», — доктор заговорил еще тише. «А теперь я заберу твою память для синхронизации с новым телом, когда оно наконец-то будет готово». Сняв с доспеха шлем, он быстро подключил его к резервному серверу, закончив загрузку. Ученый лишь бросил довольный взгляд на груду доспехов под авторством Старка, да и лишний реактор в хозяйстве всегда пригодится. 8 глава. Напиваясь в полном одиночестве, Веном равнодушно смотрел в никуда. Его взор был словно у трупа. Пустота, хмурая бездна и непроглядная меланхолия. Искра осмысленности давно покинула эти дивные очи, и теперь Гринберг был абсолютно один, ведь даже треклятая Шиза молчала, оставляя его один на один с грустной мыслью о том, что он лишился своих красотуль. Жадно отпив из бутылки с бурбоном, Миша увидел щуплого пацана, что ловко расклеивал объявление. Присмотревшись, Веном увидел там паучка и лаконичную надпись «Виновен». В голове медленно проползла пьяная мысль, что все в этом мире циклично, а выпить ящик бурбона была не лучшая из идей, что приходило в голову антрацитовой лужи. Собравшись с мыслями, наш герой нашел во внутреннем кармане своей куртки фирменный телефон со стилизованной литерой «В». Угрюмо созерцая зеркальный экран, где привычно отражалась помятая рожа депрессивного симбиота, Миша невесело улыбнулся. Его улыбка скорее напоминала оскал или усмешку, которой он презрительно одарил свое отражение. С минуту понаблюдав за своей зеркальной копией, он все-таки разблокировал черный экран, быстро найдя номер брака. Веном привычно считал одинокие гудки в ожидании абонента. «Есть работенка». «Да, босс», — послышался бодрый голос из динамика. «Но сперва я хочу поздравить тебя с интереснейшим интервью». Морбиус получился весьма любопытным, а количество просмотров говорит само за себя. «Так что это успех, мистер Брок». Все продолжал нахваливать работу своего карманного издательства «Веном». «У меня есть деликатное дело, и оно касается нашего общего друга. Думаю, ты в курсе обвинений паучка и понимаешь, что это явно дешевая липа, а мы ведь не хотим, чтобы наш план пошел коту под хвост. Только правда и ничего более, так что я надеюсь на вашу помощь, мистер Брок, да и только подумайте, как поднимется ваш моральный облик в глазах общественности после оправдания нашего героя, непосредственно, после вашей посильной помощи, конечно же». Властно продолжил убеждать своего редактора наш симбиот. «Ведь зачем нам помощь СМИ, если мы не можем повлиять на мнение окружающих?» Выдержав паузу, он без лишних слов отключился. Убрав ненужный теперь телефон, Веном снова отпил из бутылки. Приятный яд нежно обжигал пищевод паразита, даруя такое приятное тепло и легкость внутри. Пытаясь залить горе в вине, как сказал был поэт, Миша же попросту напивался. Однако успехов в этом достиг небольших. Без божественного самого все это было не то, а чертов вампир, как обычно, куда-то запропастился, и теперь ищи ветра в поле, а не собутыльника Эланса. Поднявшись, Веном лениво стряхнул кирпичную крошку и начал медленно выбираться из здания, что по случайности на него завалилось. Впрочем, дом обвалился не полностью, так что особых проблем с этим Миша совсем не испытывал. Выбравшись на улицу, он сорвал с соседней стены постер с паучком и побрел в неизвестном направлении. В голове все смешалось, и то и дело вспыхивали яркие воспоминания. Миша пытался понять, почему ему было так плохо, ведь они просто нежить, или что-то еще, а может нежить тоже люди, хотя кто знает, все это один сплошной вопрос, но почему убили именно его девочек, и даже не попытались напасть на него, уж тогда бы Веном порвал наглеца, а так он просто сбежал, он знал свои шансы, возможно и так, значит, все же заказ, Миша грустил, он знал, почему ему было так плохо, но все не решался в этом признаться даже себе, ведь все так наивно и просто, они были его, а теперь он снова один, что может быть хуже, горечь потерь, утрата семьи и ноль воспоминаний о прошлом, да как же так, за что, и почему, во всем и всегда виноват щит, и чего им вечно не имется, то дом на тебя обвалит, то охоту устроит, а может и охотника на вампиров тоже они подослали, кто знает этих психов и то, что им надо. Пожалуй, стоит их просто зачистить, да и мир станет лишь чище. Приметив очередной мини-дрон, что следовал точно за Мишей, симбиот ухмыльнулся, молча подобрав кирпич помассивней, он метко сбил парящего шпика. Насвистывая легкий мотив, Веном все так же пил бурбон из бутылки. Во время одной из заварушек с щитом эти гении убили водителя грузовика и, как ни в чем не бывало, продолжили охотиться за симбиотом. Подбив дюжину дронов, Миша обнаружил, что грузовик был битком набит бурбоном. Именно так и начался его загул до последней бутылки бурбона. Отправив опустевшую тару в мусорный бак, симбиот задумчиво изучал новых дронов, что пытались неспешно за ним следовать. Снова вытащив из кармана смартфон, он активировал приложение для управления глайдером. Спустя 10 минут тяжело вооруженная махина была в воздухе, и спустя еще 5, сбив бесполезный дрон, что в свое время щиту продали Аскорб, Веном величественно встал на массивный глайдер. Синхронизировав и глайдера со своим протезом, Миша отложил смартфон во внутренний карман и начал управлять глайдером уже посредством мысленного интерфейса. В голове неожиданно всплыл образ Карима. «И что я ему сделал?» – пронеслось в голове симбиота. Резкая боль тут же заставила Мишу думать о чем-то другом. И, хоть имея систему, жизнь Венома изменилась, она не стала для него панацеей, лишь еще один инструмент, и ничего более. И почему так больно все вспоминать? Да и Шиза молчит, Веном не любил загадки подобного толка и все же ничего поделать с этим не мог. Уж таким он очнулся и неважно, что обрывки воспоминаний порой долетают к нему. Все это неважно, ведь, не имея полную картину, нельзя разобраться во всем. Этот чертов пазл нужно собрать. Пытаясь собрать свои мысли во что-то нормальное, Миша добрался до базы щита. Все так же пытаясь не думать о бесфамильном, Гринберг искал наиболее уязвимое место в системе безопасности корабля, и хоть название этой громадины Миша не знал, но он помнил «Звездные войны» и мысль о том, что любую махину можно взорвать, не отпускала его до конца. Впрочем, если что, всегда можно подорвать реакторы, ведь у такого здоровяка должны быть здоров, так что бада-бум выйдет знатный. Активировав ими-пушку на полную катушку, Веном с неподдельным умилением наблюдал за тем, как все системы безопасности неотвратимо отказывают. Такой большой, но теперь беззащитный корабль. Размышляя о том, почему эта махина все еще на ходу, Миша неспешно убрал пушку обратно в глайдер. Привычно увеличив когти, симбиот неспешно вскрыл толстую броню несокрушимой цитадели щита. Протиснувшись внутрь, он увидел статного старичка. Стандартная роба узника, умный взгляд и приятное серебро в волосах. Хмыкнув на заключенного, Веном спинка вынес массивную дверь, словно пушинку. В коридоре уже вовсю бесновалась сирена, что тревожно горела. Хрустнув шейными позвонками, Миша направился дальше по коридору, безразлично ломая кости и шейные позвонки агентам щита. Симбиот вышел аккурат к оружейной, подключившись в автономной системе камер, Веном распахнул все двери и шлюзы. Новые мысли о неком мастере и его связи с Каримом не причиняли боли, и Веном мог спокойно размышлять. Анализируя ситуацию, он до сих пор не понимал, зачем, но, смотря на ситуацию с иной стороны, он увидел себя, что мечется тут и там, словно неприкаянный призрак, и это бесило нашего симбиота. Бессилие, злоба и яд, что заполняли весь разум, медленно разъедали личность, что и так была едва стабилизирована. Отбросив мнимую гуманность, Веном начал равнодушно всех убивать, на миг забыв о ценности жизни. Потеряв своих девочек, он пытался забыться в кровавом угаре. Агенты были не виноваты, но таков их долг. Каждый из них в любой момент может лишиться жизни, встретив очередного монстра, и, видимо, сегодня этот момент таки наступил. Честь и хвала людям, что отдают всех себя своему долгу, работе и родине, но сегодня просто не их день. Угрюмо бродя по коридорам, Веном не оставлял после себя даже крови, словно бездушная машина. Он собирал любые ресурсы, что мог усвоить его организм, наконец-то перестав играть роль того, кем он никогда и не являлся. Симбиот просто грустил и заедал боль чем только можно. Уничтожив наконец-то всю базу данных и полностью убрав любые упоминания о себе, Веном столкнулся с каким-никаким, а сопротивлением. Незнакомец в повязке выстрелил в симбиота из какой-то неопознанной пушки. Пробив множество стен, Веном оказался по ту сторону базы щита. Чувствуя свободное падение, Миша впервые за долгое время улыбался. Падение неожиданно активировало в его памяти триггер. «Тебе 5 лет, и ты беззаботно и радостно качаешься на качели, построенной отцом для тебя. Тебе хорошо, и ты практически счастлив». Улыбка на устах Миши быстро завяла, а воспоминание исчезло. Словно сказочный морок, злой оскал снова появился на лице симбиота. Прогнав наваждение, он вновь начал сливаться со своей злобой и ядом, что так прочно засели в его голове. Неспешно восстанавливаясь и созерцая прекрасное небо, Веном снова поймал себя на мысли, что память хоть и запечатана, но уже проявляется, и хоть пока это мелочи, но прогресс налицо. И где же черти носит этого вампира, в очередной раз пронеслось в голове симбиота. Ярость медленно уходила, а мыслей становилось все больше, и сейчас паразит хотел всего лишь шоколадный батончик и чашечку латте. Осборн умел делать добрые латте, мысленно подметил симбиот. Но теперь это все в прошлом, и его девочки, и Осборн, и даже Алисия. Все это в прошлом. Смотря на себя прошлого, Веном осознал, что он живет без цели, словно какая-то тварь поддается импульсам и мимолетным эмоциям, а может он и есть эта тварь. Ведь дракон не считает себя совершенным чудовищем, как другие, он просто живет и даже не мыслит о том, что он просто зло. Хотя и добро, и эфемерное зло, это просто цвета, в которые люди красят одних и других. Ведь людям свойственно упрощать. Закончив с самоанализом, Веном ловко поднялся и, обновив свой стильный костюм посредством регенерации клеток, он неспешно побрел в сторону города, размышляя о паучке. Ведь парень был просто подростком, что оказался не в то время и не в том месте. Размышляя о нем, Веном понял, что больше не держит зла на своего звонаря. Добравшись до офиса корпоративных адвокатов Аскарпи, попросив услуги нотариуса, Веном устроился в уютном кабинете старого еврея. «Я хотел бы написать завещание. 9 глава. Кто я?» Впервые я задался этим вопросом, когда очнулся среди нарастающего шума, наблюдая, как бубенцы Паркера покачиваются в такт с огромным колоколом. Когда не помнил ничего из своего прошлого и мир представлялся ошметками воспоминаний о каком-то мелком жестоком пацане. «Кто я?» Спрашивая себя теперь, я все еще не находил ответа. На стареньком цветастом диске все представлялось просто. Мир делился на героев и злодеев. Когда-то я легко мог сказать, что Питер – герой, а симбиот – злодей, но сейчас мир виделся несколько иначе. Далеко не так красочно, как у Михи, однако несмотря на то, что палитра моя помрачнела и выцвела, она приобрела множество полутонов, оказалось, черный имеет массу оттенков, в той или иной степени зависящих от их эмоциональной окраски. Пожалуй, лучше всего мне запомнился боли, той, что всю жизнь неотступно следует за мной, куда бы меня ни забросило. Я вижу ее каждый раз, стоит только закрыть глаза. Боль. Она стала для меня определением реальности, действительности всего происходящего вокруг. В какой-то момент мне стало казаться, что именно боль определяет наше создание, именно она подает разуму сигнал о том, что жизнь в нас еще теплится. Мысли, фантазии, чувства, ничто иное, как инструменты боли. Так я думал, вспарывая когтями предплечье, наслаждаясь тем, что все еще могу ощущать хоть что-то, осознавать себя, пусть и таким странным способом. Пусть раны, как обычно, затянутся, и не останется ничего, чтобы напоминало о них, но останутся отголоски боли, и того, другого, чего-то глубокого, тяжелого, того, что я так и не смог отпустить и того, что я так и не смог вспомнить. Взбодрив организм внеочередной порцией боли, симбиот быстро вернул ясность ума. Почему-то с каждым днем становилось все сложнее помнить хоть что-то, и Веном злился лишь больше. Злоба и яд или же Веном, есть в этом что-то? Данная мысль и не давала паразиту покоя, но что именно тревожило душу, он уже попросту позабыл, словно страшный сон в воскресную ночь. Память стиралась, как старая пыль со школьной доски, и на месте былого остались только разводы, да обнаженная своей обезображенной красотой пустота, что претило разуму симбиота. Он почти позабыл, что забыл в этом или все же не этом мирке, тогда где? Веном не знал, ничего он не знал и уже жил скорее инстинктами или же по наитию, условно считая себя человеком, бесспорно ошибочно, но это отнюдь не мешало ему напиваться, и хоть толку от этого было мало, он получал хотя бы чисто эстетическое наслаждение самим процессом. Изредка прозревая и утоляя физический голод простым шоколадом, он вспоминал про Эланса, Карима и треклятого мастера, но миг его просветления был чертовски недолог и легко ускользаем, так что паразит, как правило, не успевал хоть что-то осмыслить. Ведомый низменными желаниями кутить и бессмысленно развлекаться, симбиот все больше и больше превращался в антрацитовую лужу со скромным списком жалких потребностей и желаний безмозглого зверя. Частенько срываясь, Веном начал жрать тусующихся рядом людей, мутант не мутант, злодей не злодей. Паразиту было просто плевать, ведь вся еда на один вкус, а стратегический запас шоколада уже давно показал Веному факт. Пребывая в мареве сладкого забытья, симбиот все чаще начал сражаться с героями и городскими властями, но никто из них, увы, не был способен упокоить потерявшего себя паразита, пока однажды в бар не явился Эланса. Идеально выверенно строгий костюм в светлых тонах, знакомые многим авиаторы цвета вороного крыла и стилизованная под литеру В рукоять увесистой трости, что отливало гордым серебром, притягательно отражающим полуденное солнце в свой пик. «Ну какого хера, бро?» – возмущался вампир. «Зачем ты сожрал тех монашек и святого отца? И ведь не подавился же Ирод». Веном, видя чистый голод в глазах старого друга, Аланса напрягся. «Не молчи, старина. Хочешь батончик? Он шоколадный с кокосовой стружкой, как ты и любишь. Может, латте?» «Нет, ну как знаешь». Вампир начал медленно пятиться от твари, когда-то бывшей его добрым товарищем и собутыльником. Веном тем временем уже спешно начал обращаться в свою исходную боевую форму, так походившую на злого паучка, любимого всеми. В пару движений, активируя артефактный набор зачарованных колец, вампир запустил в старого друга волну синего пламени, что тут же полностью поглотило антрацитовую фигуру. Секунда, другая, из огня показалась обугленная до почерневшей кости рука, стремительно обрастая новыми тканями и вновь покрываясь симбиотическим покровом. Веном по-звериному зло прорычал что-то на незнакомом диалекте украинской мовы, гневно бросаясь на нежить. Ужасающе быстро регенерируя, симбиот ловко сместился и, ускорившись, вцепился клыками в плечо Эланса. Не до конца восстановившаяся челюсть мертвой хваткой держала вампира, и все быстрее реанимируя сгоревшие ткани. Ужасающая регенерация зверя делала свое дело, и спустя 40 секунд симбиот был полностью обновленным. В панике, щелкая пальцами свободной руки, нежить все же вызвала адское пламя и ударила наотмашь в челюсть вчерашнего собутыльника. «Да очнись ты уже, мать твою, за ногу!» — зло шипела Ланса, наконец-то высвободившись из цепкой пасти клинтерца. «Что зубки, бабо?» — недобро улыбнулся вампир, изучая укус. «Скулишь, тварь, неужели ты совсем оскотинился, друг?» — угрюмо произнес Ланса, мгновенно призывая чародейскую сталь. Пара секунд, и меч ловко прыгнул в здоровую руку. «Ты же знаешь, я не хочу тебя убивать, я не могу. Ты должен все вспомнить», — произнес вампир, парируя колдовской сталью новый выпад безумного зверя. «Ты не можешь вот так просто взять и раствориться во тьме, я не позволю», — тихо шепча какое-то заклятие из школы восстановления. Аланса подпустил друга слишком уж близко, и тот, не упуская возможности, снова вцепился в вампира каждой клеточкой своего симбиотического тела. Наполовину оголив оболочку зверя, веном стал поглощать былого товарища с ужасающей скоростью. Спустя 9 секунд симбиотический покров уже полностью поглотил обе руки Аланса, и тот перестал сопротивляться и пытаться использовать магию. Быстро усваивая некротическую ткань, паразит безразлично созерцал ужас в глазах своей жертвы. Еще 40 секунд, и мириады антрацитовых нитей, что полностью поглотили вампира. «Какого? Остановись! Нет, ты не можешь, отец!» — произнеся последние слова, лицо вампира полностью скрылось за симбиотической тканью. Безразлично поглотив своего названного сына, веном снова вернулся в тело носителя. Яркая вспышка боли и новые воспоминания начали заполнять пустую черепушку паразита. Корчась в судорогах, симбиот стремительно менялся под водопадом из чужих воспоминаний, что сплетались с ним в одно целое. Извиваясь в адских муках, звероватое тело монстра болезненно ломалось и вновь собиралось. Чудовищная регенерация не давала симбиоту загнуться от болевого шока и прочих человеческих слабостей. Организм носителя ужасающе корежил от симбиотических изменений, а кибернетический протез, что фиксировал спинной мозг, и вовсе осыпался металлической пылью. Новая боль освежающе прошлась по сознанию венома, стремительно вымывая слишком блеклые воспоминания нежити. Старая шиза привычно не отзывалась, а в мыслях впервые была тишина без назойливого шепота бездны, что так раздражал старого симбиота, обещая забвение в обмен на творимый им хаос. Но голос, как всегда, лгал, и веном перестал ему верить, попросту следуя животным инстинктам. Механически встав словно зомби, симбиот пустым взглядом окинул разрушенное здание, дерганно двигаясь подобно марионетка в руках неумелого кукловода. Он вышел на улицу. Сотни лазерных целеуказателей синхронно устремились к фигуре клинитарнца. Полусекундная задержка, и слышится мощный бас, что разрешил открыть шквальный огонь. Не обращая внимания на пули всевозможных калибров, симбиот все так же бездумно стоял с пустым взглядом, видя жуткие сны. Изредка дергаясь от попадания снайперского баррита, он тут же регенерировал. Поймав один из моментов синхронной перезарядки, паразит попросту выпустил поглощенные пули обратно в стрелков. Следом смертельно опасные нити антрацитовой мирады хлынули на доступный биологический материал, жадно поглощая всех агентов ЩАИТЭ и полицейский спецназ, что рискнули приблизиться к симбиоту. Насытившись дармовым мясом, естественно, венома в очередной раз запустил аппарат болезненных воспоминаний, что он успел поглотить вперемешку с собственными. Вспоминая красавицу, жену, детей и все остальное, Миша впервые видел себя со стороны, сына. Воспоминания цеплялись словно кусочки старого пазла, и теперь веном видел картину совершенно иначе. С каждым новым кадром он вспоминал все больше и больше, и теперь уже его кусочки пазла дополняли старые обрывки из частично уничтоженных воспоминаний. Смерть семьи и собственное бессилие болезненно шаркнуло по самолюбию, видя те события глазами Аланса. Нет, все же Алеши, симбиот успел множество раз изменить свою точку зрения. Вскоре появился и некромант, что рыскал в поисках книги. Увидев едва живого мальчишку, он загорелся идеей ученика в виде высшей нежити, способной пережить методы его обучения. Реанимировав парня, некромант просто ушел, оставшись все так же незамеченными хоть кем-то. В глазах венома загорелся яростный огонек, что все разгорался, постепенно перерастая в пламя инферно. Рефлекторно поймав нитями подкрепления из полицейского департамента, симбиот мгновенно их осушил. На секунду задумавшись, он создал 3 идеальных копии своих девочек. На миг потеряв концентрацию, 3 куклы тут же превратились в непропорциональные куски мяса. Тихо зарычав, он попытался представить семью, но ничего не произошло. Мясо так и осталось мясом. Рыча от душевной боли, Веном упал на колени и через секунду заплакал. Миг обретения и потери невыносимо ударил по разуму, что сейчас стремительно восстанавливался под регенерацией Крида. Утерев скупые слезы, Миша увидел давнего призрака, что с привычной усмешкой стоял над дымящимся броневиком спецназа. «Тупой монстр», — сплюнул Карим, ловко соскользнув с загоревшейся машины. «И ты серьезно не знал?» «Да нет, знал. Или догадывался?» Иллюзорный эстонец внимательно смотрел в осмысленный взор симбиата с явным осуждением. «А все эти разговоры про отцов? Вот же дундук!» Хищно осклабился призрак. «И ведь правда не проверил, жив ли кто, а сразу отправился мстить. Горячая кровь, пустая башка, да Гринберг!» Неожиданно объявившаяся шиза продолжала говорить очевидные только ей вещи, но поскольку они оба часть одного разума, Веном чувствовал себя особенно паршиво. «Родная кровь была, так близко, и ты опять проспал свой шанс, но как же так, молчишь, сожрал родного сына». Все зубоскалил Карим, то и дело поправляя свой идеальный костюм гробовщика. Опустив голову, Веном тихо шептал: «Уйди, и без тебя тошно, сгинь, морок, я и без тебя все знаю, скажи лучше, где сам бесфамильный, а то от шизы мне ни холодно, ни жарко». Закончив склоку с самим собой, призрак просто пожал плечами и растворился, оставив симбиата томиться в собственном соку, зло сопя и рыча. Веном в очередной раз скинул шкуру, став кем-то другим. Предаваясь унынию, я привычно достал шоколадный батончик с нугой. Прикончив сладкое топливо, я столкнулся с взглядом очаровательной блондинки. Серые омуты глаз затягивали своим естественно стальным отливом и притягивали очаровательной загадкой, что мелькнуло в них лишь на миг. Время словно застыло, а по спине пробежал целый табун из диких и таких непривычных мурашек. В этот сказочный миг был лишь я и эти глаза. Забыв, как дышать, я пытался узнать или вспомнить ее, как в моей голове что-то резко взорвалось, ментальный заслон смело, словно пушинку, а плотина из мыслей и слов бестактно прорвалась, заполняя мой разум все новыми и новыми подробностями из прошлой жизни, моей жизни. Следом мелькнуло незначительное уведомление от системы о взломе ментальных закладок, что я успешно проигнорировал, будучи погруженным в себя и свои мысли. Далее был скупой монолог моей жизни и новая строка текста о полном слиянии. Да что вообще происходит? Мое «я» медленно растворяется. Черт, гребаные мурашки, и почему мне так кайфово? Я теряю себя и обретаю былую целостность. Водопад сознания затмевает собой все старые мысли. Осколки былого меня осыпаются пылью истории. Кто я? Что я? Зачем? Р-р-р. Все это неважно, вторил мне голос другого меня. Нет, теперь это я. Я, снова я и тот, кто зовет себя Веном. Злоба и яд. Нет, я и есть Веном. Я и никто другой. Почему Веном? И правда, почему? Это твой позывной, услужливо отозвался другой я. Веном, злоба и яд. Так кричали враги перед смертью. Или я, когда убивал их. Все снова смешалось. Черт, как же все бесит. Но эти глаза, они не похожи на те, что я видел тогда, или похожи? Теперь все словно морок. Долбанный морок, иллюзия или же воспаленный бред собственного сознания. А что если это все лишь сон безумца, а я в нем доктор и пациент, герой и злодей, рыцарь и треклятый дракон? Все это и правда как сон. Да и где носит вампира, когда он так нужен? Он враг или друг? Да и кто я? Иллюзия? Чья-то фантазия или герой воспаленного мозга, что сейчас медленно умирает? В голове вновь пронеслись самые яркие воспоминания. Война, кровавая бойня, смерть на каждом шагу, улыбка жены, детский смех и семейный уют. Как же приятно. И меня лишили всего этого счастья? Ненавижу. Но почему я забыл? Не помню лица той, что когда-то любил, забыл все тепло и лишение, что пришлось мне пройти ради мира в душе. Я лишился всего, и даже воспоминаний. Все нагло украли. Карим, мастер, кажется, я начинаю все вспоминать. Нужно больше контроля, иначе память опять ускользнет, словно сказочный кит, и мне не нужна безумная шиза, чтобы понять, кто я, что я, и кто должен сдохнуть в мучениях, моля о пощаде. Растворить врага в песках времени, уничтожить все упоминания о нем и стереть его след из истории. Стоп, что-то это мне уже напоминает. А если злодей в этой истории я сам, и как и должно быть в сказках, меня победили, уничтожили всю память, стерли саму суть, и что из этого вышло? Ничего, абсолютно ничего. Значит, это не выход. Впрочем, плевать, злодей я или невинная жертва. Если надо, я стану драконом или волком, ведь месть – это прекрасная цель, чтобы жить, убивать или же умереть. Смерть или же отмщение – это все, что нужно моей беспокойной душе, да и цена не столь велика. Человечность, я уже давно монстр. Гуманизм, не смешно. Месть это блюдо, что должно подаваться холодным. И я думаю, что время пришло. Вернувшись в реальный мир, я вновь столкнулся с глазами чаровницы. Подмигнув девушке, я ловко изменил свой строгий костюм на черный бомбер и джинсы. Поправив берцы и авиаторы, я наконец-то догрыз свой батончик. Мило улыбаясь, я неспешно отдавал приказ дронам через часы, заставив суперкомпьютер искать без фамильного. Я с удивлением узнал, что он прямо сейчас летит в мой город. Отдав лаконичный приказ на ликвидацию, я призвал глайдер последней модели и отправился к месту крушения. Почему крушение? Так получилось. Вспоминая последние дни своего бытия, я был сосредоточен как никогда. Лишившись семьи из-за наследия предков, я был в депрессии. Как выяснилось после, с помощью данного сплава адамантия можно убить все и вся, но понял я это лишь когда начал работать с Каримом. Добравшись до самой верхушки, я попытался убить мастера, но проиграл, и тогда они уничтожили меня и кинжал, но случилось странное, и я стал одним целым с этим металлом. Дальше больше. Не имея тела, мой разум медленно угасал, а душа деградировала, и тут меня спас случай. Один инопланетный паразит вступил со мною в контакт, и у нас завязался симбиоз. Уйдя в спячку, я дал все управление Клинтерцу, но после случая на колокольне, все изменилось. Паразит оказался никчемным управленцем, и мне пришлось перехватить контроль, дабы вновь не уйти в забытье, ведь у меня еще столько дел. Закончив собирать свою личность, я устало смотрел на хаос, устроенный мной. Горевшие турбины пассажирского лайнера, обломки и трупы, что медленно иссыхали, становясь мумиями. Карим где-то поблизости. Спустя 3 минуты был найден и бесфамильный, наполовину обгоревший и с обломком в груди, но он все еще был жив и стремительно регенерировал. Закашлившись, он резко выдернул обломок из тела и начал показательно медленно подниматься. Пафосно щелкнув пару раз костяшками пальцев, Карим восстановил своему костюму безукоризненный вид. Белоснежная рубашка, что была расстегнута на пару верхних пуговиц, официально строгий костюм и туфли, все это смотрелось слишком чужеродно на фоне сотен мумий, горевшего самолета и всюду лежавших обломков. Бесфамильный выглядел слишком хорошего для столь жуткого фона на заднем плане. Поморщившись, я спрыгнул и уверенно пошел в сторону старого друга. Привычно выпустив коготки зверя, я угрюмо кивнул удивленному монстру. «Как же я рад тебя видеть, Мишеня!» Криво улыбнулся Карим. Новый щелчок, и его лицо тут же восстановилось, не оставляя на идеальной коже даже единого шрама. «Сколько тебя не убивай, а ты все приходишь и приходишь на радость старика». Секундная пауза, и улыбка сменилась хищным оскалом. «Видимо, не зря я тебя учил, Гринберг». Карим задумчиво хмыкнул, сладко вдохнув свежий воздух. Он в очередной раз щелкнул, и все дроны и глайды рассыпались ржавой пылью. «Как семья, сынишка? Ах, прости, я же сам их убил». «Ну, а ты, я вижу, в полном порядке», — негромко продолжил эстонец. Уверенно двигаясь в его сторону, я с удовлетворением наблюдал за его попытками щелкать, но все было тщетно, ведь теперь все иначе. Да и к слову, Карим уже раз ускорил время в моей неорганической форме, так что это бессмысленно, да и тело Крида так имело иммунитет перед временем, или как еще можно назвать бессмертие. А Клинтерцу и вовсе было плевать на все, кроме звука и высоких температур, но я уже позаботился об этом. Когда я подошел вплотную к Кариму, его оскал снова сменился улыбка, резкий удар, и я пробиваю его грудную пластину. Улыбка тут же угасла, но страха все еще не было. Бесфамильный не боится умереть, или он уже умирал? Впрочем, плевать, я здесь не за этим. Смерть ничто, тело лишь оболочка. Карим засмеялся. Мне будет не хватать этого костюма. Ты думал, убьешь меня и все будет как прежде? Думал, месть поможет тебе унять чувство вины? Это ты их убил. Ты, Миша, и никто другой виновен в их смерти. Более агрессивно продолжил свой монолог бесфамильный. А я лишь инструмент в руках мастера. Инструмент не боится смерти, ведь его всегда можно заменить. Безумно улыбаясь, он наткнулся на мой хмурый взгляд. Кажется, ты все еще не понял, Карим. Я пришел не убивать тебя, а поглотить. Заметив столь желанный страх в глазах оппонента, я активировал клетки симбиота. Секунда-другая, и черные нити оплетают окровавленное тело в строгом костюме. Быстро поглотив бесфамильного и получив его память, я превратил ладонь в лезвие кинжала. Угольно-черная сталь приятно радовала глаз, вот и пришло время довести дела до логического финала. Спустя час появился корпоративный самолет, что меня любезно забрал. С комфортом добравшись до Тибета, Я использовал память Карима, оказавшись на секретной штаб-квартире их организации. Я начал убивать слабеньких фриков, что пытались меня необоснованно задержать, но все они стали лишь закуской для голодного симбиота. Интегрируя их таланты, я добрался до тронного зала или все же главного зала. Равнодушный мастер сидел на оплавленном Т-90, что по всей видимости заменял ему трон или кресло. Весь зал был до нельзя аскетичным, и разве что канделябр из кости мамонта выделялся на фоне мрачной серости этих руин. Оружие наконец-то вернулось к владельцу. Все так же хмуро продолжил старик. «Скажи мне, мой мальчик, зачем ты убил Карима? Да и в который уже раз? Тебе не надоело? Впрочем, я знаю, зачем ты пришел, и на сей раз я согласен. Бремя дракон доконает любого, и в этот раз я не позволю сделать тебе то, что предначертано в скрижалях». Убивший дракона, не слушая мастера, я быстро добрался до его трона, мгновенно трансфигурируя пальцы в адаманти. Я ловко прыгнул на танк, вырывая сердце подонка, что лишил меня все его. Я вижу лишь в облегчении в глазах старика. «Теперь это твое проклятие», шепча последние слова, мастер умолк. Удивленно застыв, я молча наблюдал за тем, как симбиот пожирает тело моего очередного врага. А чем я лучше этого ублюдка? Чем я в конечном итоге стал? Чего бесповоротно лишился? Что отдал за этот миг? Да и станет ли месть тем, что наконец-то подарит мне столь желанный покой? Я не знаю, ничего не знаю, да и кто знает. Пожалуй, нужно менять мир. Привычно работая в Аскарт, Питера неожиданно вызвали в кабинет. Улыбчивый брюнет быстро объяснил всю сложившуюся ситуацию, и Паркер с удивлением пытался понять, почему Веном оставил ему всю компанию, и хоть в завещании говорилось, что Питер лишь управляющий директор до возвращения блудного симбиота, герой был все равно рад, ведь теперь у него есть реальные рычаги на этот долбанный мир. И хоть до сего дня паучок даже и догадывался, на кого он на самом деле работал, а все это стало настоящим шоком для Паркера, да и сейчас выясняется, что Веном оставил ему все, и хоть там и были отговорки, но это все мелочи. Имея ресурсы, Аскарт Питер наконец-то сможет улучшить этот страшный мир и посадить Фиска за решетку по всей строгости закона, или спасти доктора Коннорса от него самого. Столько всего теперь можно сделать, что у Паркера на миг перехватило дыхание. Мог ли недавний студент помыслить о подобной судьбе? Конечно же нет, да и пожалуй никто бы смог. И хоть основная статья доходов была торговля оружием и высокотехнологичной броней, Питер знал, куда можно направить кровавую прибыль, став взрослым и научившись сам зарабатывать деньги кровью, и потом он многое понял, и в этом жестком мире нет места слабакам. Лавируя на грани гуманизма и принципов, он все еще пытался помогать людям, но уже более глобально и на мировом уровне, а не как раньше, бегая по крышам Нью-Йорка. Строя доступные госпитали и создавая новые рабочие места в родном городе, Паркер каждый раз видел счастливые взгляды простых работяг, и было неважно, как он заработал эти деньги, ведь если они не купят оружие у него, то купят его у кого-то еще, ведь так. Слава торговца смертью не пугала героя, так как все, что он делал, было на благо страны и народа, или по крайней мере он искренне в это верил. Возвращаясь почти каждый вечер на крышу к старому другу, паучок любил поговорить со столь понимающим собеседником и вспомнить добрым словом любимого дядю. Наслаждаясь каждой секундой ночи, Питер отдыхал душой и телом. Подобные передышки позволяли ему не сбавлять темп. «Я не упущу этот шанс», – тихо проговорил Паркер, привычно устроившись на любимой статуе древней горгульи. В тот день его размеренная геройская жизнь чертовски изменилась, и он был этому рад. «Я не подведу тебя, дядя Бен», – уже более уверенно закончил вчерашний герой. «И я клянусь, что спасу тебя, Веном». Камартадж. Где-то в одиноких залах Камартаджа один древний чародей неспешно медитировал, пока его размышления не прервала вспышка внезапно открывшегося портала между мирами. Сударыня, галантно поклонившись, статный блондин, придирчиво осмотрев аскетичную обитель древней, лишь выразительно хмыкнул. Веном. Тут же представился он, щелкнув пальцами, призывая из пустоты резной табурет, на который он тут же уместился в позу лотоса. «Какая внезапная встреча, хранитель!» — скупо произнесла женщина. «Чем обязана вашему визиту? В последний раз вы имели немного иной аватар, что-то случилось?» Тактично поинтересовалась чародейка. «Со сменой хранителя поменялось и тело», — спокойно произнес Веном, наблюдая за удивлением в глазах верховного чародея Земли. «Я пришел вас спасти». Чужак улыбнулся. «Ну и поменять вселенную, а то старое мне уже наскучило, так что своей базой я решил выбрать именно ваш храм знаний», — тут же пояснил он. «На моей родине было не принято приходить в гости без подарка, так что я подарю вам истинное бессмертие и фильтр для энергии, а то, как я вижу, она скоро вас окончательно добьет, так что позвольте мне помочь и спасти вас». Иномерец хищно осклабился. «Но, зачем, ведь все уже предрешено, я должна умереть», — твердо произнесла она. «Потому что так захотел я». На миг его улыбка стала обольстительной, и он нежно коснулся пальцем ее губ, призывая не нести чушь. «Плюс мне нужен учитель по магии, а кто как не верховный чародей способен научить истинному искусству, творить волшебство». Игриво подмигнув чародейке, он продолжил. «Именно поэтому я и пришел с дарами, что полностью изменит тебя, даруя абсолютную власть над собственным телом и разумом. Нужно лишь принять этот дар». Улыбаясь, словно змей-искуситель, он нежно прошептал на ушко волшебницы заветные слова. «Но я не могу, ты можешь». Настойчиво и одновременно с этим мягко Веном продолжал вербовать верховного чародея земли. «Ведь я в тебя верю», — вновь улыбнулся чужак. «Это неправильно, так не должно быть». Чародейка все еще пыталась найти аргументы против предложения иномерца. «Мое время вышло, и вы это знаете, так что позвольте мне все же уйти на заслуженный покой», — с вселенской грустью в словах закончила она. «Покой нам только снится». Северянин негромко рассмеялся. «Я всегда придерживался мысли, что мы сами творим свою судьбу и вольны решать, как нам быть. Ведь только мы имеем право выбирать свой путь и создавать будущее, что нам по душе. Именно свобода выбора и отличает нас от других. Именно поэтому я и убил прошлого хранителя», — спокойно произнес Веном. «Вы что?» — чародейка потеряла дар речи. «Я стал драконом, которого презирал и в конечном итоге убил, ведь все имеет свою цену. Так что решайся, а то ведешь себя не как верховный чародей, а словно красная девица в брачную ночь». Иномерец усмехнулся. «Когда-то я, как и ты, был обычным человеком, но однажды мне пришлось идти тропой мести, как видишь, она привела меня в новый мир. Так что если ты не примешь мое предложение, то хотя бы помоги укротить кипящую ярость внутри», — внезапно продолжил он. «Хорошо, я помогу тебе», — лаконично произнесла чародейка, а Веном вновь улыбнулся, как ни в чем не бывало, протянув волшебнице руку для закрепления договора. С сомнением посмотрев на симбиота, она все же коснулась бледной руки иномерца. Секунда, и антрацитово-черные нити устремились к телу чародейки, жадно оплетая его. Спустя миг черный костюм уже идеально сидел на фигуре верховного чародея земли. Секундная пауза, и симбиот начал стремительно реставрировать тело чародейки, возвращая ему идеальный вид и при этом спокойно подгоняя его под параметры сильнейшего мага этого мира. Плавно впитываясь в тело первым делом, он вернул первозданный вид ее алебастровой кожи, затем тут же появился и белоснежно-платиновый ежик-волос, что весьма ловко уложился в стильную прическу. Следом в глазах появился живой огонек, и в завершении своей магии Веном создал немного самой разнообразной одежды. Стремительно отделившись от тела фонящего чистой магией, иномерец вновь собрался в платинового блондина. «Надеюсь, тебе было приятно так же, как и мне». Симбиот хитро подмигнул уже девушке, но никак не многовековому ископаемому, коим она была пару минут назад. «Пошляк», — покраснела верховная чародейка. «Захочешь еще разок слиться воедино, я всегда к твоим услугам, солнце». Он вновь улыбнулся и спустя миг более серьезно продолжил. «И вообще не смотри на меня так осуждающе, я же должен был тебя хоть как-то отблагодарить. А теперь, обсудив наши дела, ты же ведь уже никуда не спешишь?» Симбиот усмехнулся.